На утренней зорьке всегда бывают звуки такими чистыми. Даже гудки паровозов становятся мягкими и певучими. Вера вдруг подумала, как теперь о них дома тревожится мать. Да чего же неладно, что, крадучись, они ушли. Надо было придумать что-нибудь, по-честному отпроситься. Как теперь объяснить родителям, почему они с Савой дома не ночевали? И эта забота постепенно отвлекла Веру от навязчивой мысли, что Сава может разбиться. Время от времени, со страхом поглядывая вниз, Савва крутился на веревке. Перед ним то проплывала желтая стена утеса, то веселой зеленью блестел Мольтинский луг, то серебристо мерцали бурливые перекаты Уды. Прямо под ногами, внизу, росли какие-то кусты, но какие именно — тальник, боярка или черемуха — с такой высоты разглядеть он не мог. Вначале Савва часто дотрагивался рукой до холодного камня, потом утес стал отходить все дальше и дальше, и только своей пикой Савва едва мог достать до него. Но вот и уступ на утесе. Он, оказывается, достаточно широк, чтобы стоять на нем и даже ходить, как по балкону, вдоль каменной стены. Но как перенестись туда? Не пробежишь по воздуху трехсаженное расстояние. Однако пора. Савва свистнул. Он дождался, когда веревка повернет его лицом к скале, вытянул шест, легонько оттолкнулся и сразу закачался, то отдаляясь, то приближаясь к утесу. Выбрав момент, он натолкнулся сильнее. Небо сразу побежало вниз, а Мольтинский луг стал прямо перед глазами. Потом они поменялись местами, и удивительнее всего — Савва увидел испуганное лицо Веры, никак не понимая, откуда же оно взялось. Савва качался на веревке и выписывал в воздухе сложные круги, а размаха все не было достаточно, чтобы подбросить его на уступ. И тогда он оттолкнулся в третий раз, наддал, как наддают, разгоняя качели, и его понесло от утеса легко и быстро, свежий воздух холодил щеки, а потом с такой же стремительностью бросила к скале. Савва подогнул колени, и в тот миг, когда плечо его коснулось камня, выпрямил ноги и встал на уступ. Сила инерции едва не сбросила его с обрыва, но, потоптавшись в каком-то нелепом танце, он все же сумел удержаться. «Савушка, ты не расшибся?» Он поднял голову. С обрыва на него глядела страдающее лицо Веры. Вот, оказывается, где оно перед ним промелькнуло. И ни капельки даже. Ты сама не свались, отойди. Ну, теперь, когда Савва стоял на уступе и переговаривался с нею, весь страх у Веры исчез, перестала кружиться голова при взгляде на подошву утеса. Ей неудержимо хотелось теперь смеяться и разговаривать. Чего же это я буду падать? А упаду, так ты меня поймаешь. «Поймаешь, Савушка? Прыгай!» «Ага, ишь ты какой! Краску подать?» Он мотнул головой, и Вера, будто в колодец, начала спускать бидон с белилами и примотанные к нему кисти. Савва вынул из кармана кусок проволоки и к тонкому концу шеста приладил крючок. Этим крючком он зацепил веревку и подтащил бидон к себе. «Савушка! «Давай я тоже спущусь!» — кричала Вера. «Помогать тебе стану. Вдвоем скорее напишем». «Ладно, ладно, сиди. Мне и одному тут делать нечего. А ты поглядывай лучше, чтобы чужак какой-нибудь возле нас не оказался». Савва обмакнул кисть в краску, и насколько хватило его роста и размаха руки, белыми пятнами наметил очертания будущей огромной буквы «С». Понемногу отступая вправо, он такими же прерывистыми мазками изобразил и все слово. Тогда Савва стал прокрашивать широко и щедро каждую букву. С фальшивенькой насвистывая хасбулата, он разгуливал по уступу так, будто внизу и не было стосаженного обрыва. Вера по-прежнему лежала на верхней кромке утеса,